И что нам делать, если мы чуть не обломали зубы об этих дикарей? Боюсь представить, чем может обернуться противостояние с империей, пусть раздробленной и ослабленной. Реальность полна разочарований, но это не повод опускать руки. Следует провести работу над ошибками. Ты, как всегда, прав, мой царь. Я слушаю твои предложения как командующего армией. Ну, нам нужно больше полуличей, расчленителей и слепков. Еще, воинов ягуаров требуется оснастить хорошими доспехами. Плоть и кости немертвого слабо поддаются обычному оружию, но заколдованное легко разит нас. Из-за этого мы безвозвратно потеряли 1246 лучших бойцов. Вдвое большему числу придется долго оправляться от полученных повреждений. Значит, организуем еще несколько цехов, пригласим больше кузнецов из Романии и Марийского царства. Я бы поскорее занялся внедрением порохового оружия. Я бы тоже протянул Кириллу, но придется подождать хотя бы год, пока не получим селитру. В первые недели после пробуждения царя жрецы личи занялись сооружением селитряниц. В столицу со всего царства начали свозить дерьмо, золу, листву, солому, пищевые отбросы, трупы животных. Был даже введен новый налог, крестьян обязали сдавать мочу, которой обильно удобряли селитряные ямы. Она содержит аммоний, способствующий процветанию нитратных бактерий. Хорошо иметь в запасе что-то серьезное, не зависящее от капризов маги. Храм Вечных Архилича заинтересовал в первую очередь из-за обнаруженного там существа, которые ванары защищали до последнего. Вдобавок стоило осмотреть храмовые библиотеки и хранилища. Царь имеет полное право забрать себе самые ценные трофеи. Внутри храма находилось множество залов, комнат, хозяйственных помещений, хранилищ. Ванары тут не только молились богам, приносили жертвы, но и жили на постоянной основе, вели магические изыскания, обучали подрастающие поколения. Значительная часть сооружения пребывала в запустении. Кирилл с Ксачипипом пришли в центральный зал под большим куполом. У стен по кругу на постаментах неподвижно стояли 5 статуй ванарских богов и богинь, так называемых вечных. Каждая арка-обезьяна олицетворяла определенный аспект. Воин с саблей, мудрец с книжным фолиантом, женщина с младенцем, женщина с кинжалом и черепом, закутанная в плащ безликая фигура. Вообще богов должно быть 8, трое изваяний не выдержали испытания временем, от них остались постаменты, да часть ног. Тут и находились воины-ягуары, демон Сыдза, жрецы, охранявшие необычное существо, какой-то невероятный гибрид Homo sapiens, леопарда и птицы. Верхняя половина туловища с руками и головой человека, человеческой женщины, нижняя – от крупной кошки с длинным хвостом. Кожа твари имела сизый оттенок, местами переходивший в сиреневый. На голове росла пышная шевелюра из фиолетово-синих волос. Ближе к шее они становились перьями и тянулись вдоль спины. Размах сложенных крыльев Кирилл оценил бы 3 метра, вполне достаточно поднять такую массу. На бледном лице обитательницы храма выделялись необычайно выразительные голубые глаза, в них присутствовали настороженность и испуг. Оно без сомнения принадлежало к женскому полу, неплохой бюст, прикрытой повязкой тому доказательство. «Интересно», — высказался Кирилл, — «это ее так отчаянно защищали ванары?» «Да», — ответил демон. Он принимал в штурме храма непосредственное участие, хотя Кирилл запретил ему подвергать себя опасности. За сфинкса отдали жизни больше 40 ванарских воинов. Сфинкса, значит, в Мектлане водятся похожие, только крупнее и окрас другой. Опасные твари могут обращать магию против того, кто ее применяет. А загадки загадывают, некоторые из них любят развлекаться подобным образом с жертвами. «Ты меня понимаешь?» – обратился Архилич к сфинксу на Нуатле. «Хотя бы по-рамейски говоришь?» – существо посмотрело на Кирилла непонимающим взглядом. «Да мы пробовали ее разговорить», – произнес Сыбза. «Без толку. Есть мысли, почему ванары так отчаянно защищали сфинкса. Только догадки. Поделись ими. В сфинксах заключена серьезная магическая сила. Ванары использовали эту особь как... короче, не знаю. Могу лишь сказать, что она тесно связана с храмом и окружающими город защитными чарами. Исходящие от них свет одинаковых оттенков и колдовские символы в ауре отпечатаны похожие. Возможно, крылатая кошкодевка является хранителем этого храма или целого города, как Зелин в моей лаборатории. Короче, приведите переводчика. Прошло больше часа, пока посыльные не оббегали город и не нашли жреца, овладевшего хотя бы на базовом уровне ванарской речью. Лич-переводчик напоминал цыганку, обвешанную золотом. На пальцах почти нет свободного места от перстней, колец, на руках по десятку браслетов, С шеи свисают многочисленные ожерелья, цепочки, кулоны. Успел награбить у туземцев, ни мертвым ни чужды меркантильные интересы и жадность. Кириллу не стал придираться, в конце концов, верность царю должна быть подкреплена чем-то помимо клятв. Победитель по местным понятиям имеет полное право разграбить побежденных. Мой царь, мне уже рассказали о проблеме. Попробуй пообщаться с этим существом. Жрец обратился к сфинксу на ломаном ванарском, та почему-то скривилась, но ответила. Между ними завязался диалог. Ну, что, она, как бы сказать, держит нас за тупых дикарей, разграбивших город, и крайне нелицеприятными выражениями описала мое владение ванарской речью. Уже что-то, ты ее хорошо понимаешь, достаточно хорошо для ведения допроса. Спроси ее имя и какую роль она играла здесь в Возгоре. На сей раз разговор длился дольше, сфинкс неоднократно изображал злорадную ухмылку, а в голосе переводчика присутствовало раздражение. Да она издевается надо мной. Кирилл не сильно стукнул сфинксу по балде железным ломом. Та угрожающе оскалилась и зашипела. «Передай, будет продолжать в том же духе, я из нее суп сварю». Угроза добавила нечеловеческой твари сговорчивости. Ее имя Гимономхит, она обитает здесь не меньше 160 оборотов. Думаю, так здесь года измеряют. Ванары превратили ее в живой преобразователь магии. Город построен на месте силы, которая исходит из земли и питает защитные чары, освещение, водопровод, охладители воздуха обеспечивает, точнее обеспечивало могущество жрецов вечных. Но не все так просто. Раньше этот храм мог самостоятельно черпать энергию, но так как здесь все обветшало, а ванары давно утратили нужные знания, теперь не может. Сила земли нуждается в обработке, как железная руда для мечей, поэтому прибегли к помощи сфинкса. Ее ритуалами связали с храмом, тело превратили в проводник магии. Энергия из недр мира входит в Гимономхит, перерабатывается, затем впитывается храмом вечных. Вот что я понял из ее объяснений. Она здесь находится по своей воле, детенышем ее забрали у матери, привезли сюда. Земли, где обитают сфинксы, находятся где-то далеко на востоке, но она там после похищения ни разу не была. Почему бы не сбежать? Лич переадресовал вопрос к гибриду. Пока цел храм, свободы не видать. Как много ей известно о ванарской магии, наследие их древней цивилизации. Говорит, знает почти все, что было известно высшим жрецам. Времени было достаточно для ознакомления с библиотекой храма, никто не запрещал читать. И снова джекпот, спроси, поможет ли она нам, если мы сравняем храм с землей. Услышав перевод, Гимономхит изменилась в лице. С ее губ слетело только одно слово – «Аму». Это форма утвердительного ответа, означающего полное согласие. Глава 12. В Возгоре для жрецов личей появилось немало работы. Они обыскивали город вдоль и поперек в поисках книг, магических вещей, тайников. Кирилл с помощью третьего глаза Сыдза отсортировывал наиболее ценные объекты материальной культуры, одновременно с этим разучивал новый язык, письменность. Это ключ к наследию древней цивилизации ванаров, частично сохраненному усилиями жрецов вечных. К сожалению, ни одного из них, даже рядового послушника, подмастерья не удалось взять живьем, убиты в бою либо убились самостоятельно. Остальные нелюди не представляли ценности за редким исключением, поэтому пополнили ряды зомби или отправились на жертвенные алтари. Ягуары за первые несколько суток уничтожили 80% 70-тысячного населения Возгора, зато человеческие рабы из числа Ацтлани, таковых набралось 1007, ликовали. Мало кто ожидал прихода армии царя Киацикаля. Немертвые закрепились в городе и стали ждать прихода кочевых племен. Пройдут недели и месяцы прежде, чем разгневанные осквернением святыни обезьяны кинутся в бой. Треть армии отправилась на восток сравнять с землей Акатар и Белом, два других ванарских города, не настолько древних. Кирилл уже коротал время за изучением фолиантов, свитков. Достижения ванаров прошлого, если верить литературе, впечатляли. Их понимание сущности магии, мироздания выходили далеко за рамки нынешних ученых Атри. В старом Возгоре, ванарском государстве, существовавшем около 6000 назад, телепортация не была чем-то особенным. Наиболее сильные маги могли не только мгновенно перемещаться на расстояние в сотни километров, но и путешествовали в другие миры. Кирилл встретил упоминание чудес вроде создания отдельных карманных измерений, заморозки, ускорение хода времени. В пользу продвинутости древних ванаров говорил сам оккупированный город с централизованной системой канализации, водопровода, где вода перекачивается с помощью хитрой техномагической машинерии, освещением, питаемым от источника в храме вечных. И, тем не менее, старый Вазгар пал. Виной тому несколько причин. Климатические изменения, вызвавшие неурожай и голод, наступление пустынь. Это спровоцировало ванаров вторгнуться на север в гоблинское государство Шейш, чтобы завоевать новые плодородные земли. Зеленокожие коротышки оказались не лыком шиты и оказали ожесточенное сопротивление. С обеих сторон в ход пошло оружие массового уничтожения. Целые армии сгорали в буйстве магических штормов, а города вымирали от насланных проклятий. В конце концов, остались одни выжженные и опустевшие руины, горстки выживших одичали, откатились в развитии назад до уровня варваров, как ванары, или совсем примитивных дикарей в случае с гоблинами. Кирилл не понял одного, почему старый Вазгар с его невероятными достижениями не смог решить продовольственную проблему, не прибегая к войне. Вероятнее всего, авторы хроника о чем-то умолчали, соврали, неудивительно, учитывая, как давно происходили те события. Теперь же ванары окончательно утратили ту нить, связывавшую их с прошлым. Захваченные ценности пополнит коллекции повелителей нежити. Кирилл не уставал хвалить себя за то, что хватило ума организовать этот поход. Во-первых, он позволит прорядить ряды нелюдей и надолго отбить желание устраивать набеги на Ацтлан. Во-вторых, необходимо провести обкатку армии, нового оружия, получить ценный практический опыт. В-третьих, облегчит обретение божественности. Архилич рассчитывал заряжать средоточие эманациями, выделяющимися в ходе массовых смертей на поля боя, отпавших драконов. Однако неожиданно открылась другая лазейка. Когда Орехолковую сферу поместили в главное святилище храма вечных, она начала вбирать в себя поступающую энергию, лишая город освещения водоснабжения. Стоит поблагодарить Лалака за гениальную идею. Еще бы знать точное количество силы, необходимое для возвышения, но измерительной аппаратуры не завезли. Жители Атри, включая древних ванаров, не изобрели точных методик измерения магии. Не потому что тупые, а потому что сей феномен имеет весьма размытые законы, кучу парадоксов. Иными словами, насилует физику и здравый смысл. В отдельных случаях магия ведет себя одним образом, в некоторых совершенно другим. Почему в день солнечного равноденствия ритуалы выдают гораздо лучшие КПД? За счет чего работают магические клятвы? Кто контролирует их исполнение? Как? Черт возьми, у некоторых колдунов получается изобретать новые заклинания. Кирилл пробовал, ничего не вышло. Впрочем, кое-какие правила вывести можно. Магия худо-бедна, по-своему, но подчиняется закону сохранения энергии, массы. Не получится просто так взять и щелчком пальца расколоть гору на части, вызвать ураган, землетрясение. Нужно колоссальное количество сил. Создать физическую материю из ничего в принципе нельзя, лишь преобразовать из одного вида в другой. Также нельзя обратить ход времени вспять, плакали розовые мечты по предотвращению ядерной войны на Земле. Кирилл перелопатил горы писанины, выискивая среди океанов ненужного шлака ценную информацию, но изредка она падала в руки сама в готовом виде. Сыбза притащил толстый фолиант в кожаном переплете с золотой обложкой. Случайно отыскал тайник в одной из комнат. Защищенный колдовской печатью демон протянул книгу Архиличу. «Думаю, оно представляет ценность. Благодарю. А как ты печать взломал? Я ведь учусь у лучших магов Атри». «И то верно». Полистав страницы из плотной пожелтевшей бумаги, Кирилл обнаружил там многочисленные рисунки наподобие европейских гравюр, карты, тексты научных заметок. Фолиант представлял собой труд путешественника и исследователя эпохи старого Вазгара по имени Абестелва. Просто невероятно, как книга сохранилась в таком отличном состоянии. Что там написано? Разбирать слоговое письмо ванаров, да еще отличавшиеся друг от друга диалекты, было очень непросто. Тут даже разум Архилича порой тупил. Заметки, описания других народов, существ, географии. Мать моя женщина. Он за пределами Пангеи успел побывать. Кирилл жадно впился в тексты карты. Помимо этого континента на Атри имелись еще как минимум два. Зайрок и Малок. Размерами они не уступали Пангеи, и водилось там всякое. Племена гоблинов, раса существ, похожих на прямоходящую помесь снежного человека с ленивцем, сфинксы, родичи драконов, бескрылые, неспособные говорить и творить магию. Абестелва тут же писал, что Атрия лишь для гоблинов родной мир, все остальные разумные виды, включая ванаров, занесло сюда из других вселенных. «Ну, я это, «Пошел?» – спросил Сыдза после нескольких минут ожидания подле Кирилла. «Чего? Иди, иди, не держу». Белый светящийся шарик на конце магического лома успешно разгонял тьму храмовых подземелий. После спуска гемоном хит привела Кирилла и демона ада в круглый зал, посреди которого возвышался здоровенный гранитный саркофаг. «Вот», — коротко бросила сфинкс, — «величайшая тайна Возгора, Сыдза». Демон сразу понял, что от него требуется. Просканировать третьим глазом искомый объект, дать экспертное заключение. Свечение слабое, едва заметное, но это определенно божественная аура. Ни у одного демона или смертного нет столько слоев в духовной оболочке. Оно не проснется, учуяв нас, эта сущность пребывает в глубокой спячке, больше похожей на смерть. Кирилл обратился к сфинксу на ванарском. Нельзя было сразу об этом сказать, у нас буквально под ногами лежит полумертвый бог. Имело ли это смысл? Начал рассуждать гемономхит. Я вообще ожидала, что меня убьют и разделают на сырье для алхимических зелий, а вы оказались неплохими ребятами. Под храмом был захоронен один из вечных, бог мудрости и знаний Сахсар. Согласно преданиям, в ходе войны с Шейшем его прибили коллективными усилиями гоблинские маги, но сфинкс поведала продолжение истории. Сахсара не убили окончательно. Обессиленный, оказавшийся на грани смерти, он явился в Возгар, где наказал своим жрецам ожидать своего пробуждения. 6 тысячелетий миновало, а воз и ныне там. Что-то у Сахсара не срослось, может быть, раны оказались слишком тяжелыми. Кирилл обошел саркофаг по кругу. Ладно, рискнем. Гранитная крышка впервые за долгое время оказалась сдвинута. Внутри лежало мумифицированное ванарское тело ростом не меньше 4 метров, облаченное в остатки истлевших одеяний. Без доступа кислорода останки великана неплохо сохранились. Всего лишь сушеная обезьяна. Поправка, сушеная обезьяна акселерат. И все, выдал Сыдза. А чего ты ожидал увидеть? Чего-то необычного. Надеюсь, вам, полоумным некромантам, хватит ума понять, насколько безумна идея воскресить древнего бога, в привычно наглой манере сказала гемономхит. Пока она приносила некромантам пользу, ее оскорбления колкости пропускали мимо ушей. Я вообще о другом подумал. Не поделишься своими соображениями? А великий владыка, если прикрутить свою голову на его туловище, обрету ли я божественную мощь, хотя бы ее частицу? Точно нет, ответил Сыдза. Исключено, вторила ему гемономхит. Да что вы можете знать? Многое, с умным видом произнес сфинкс. Даже малейшая частица божественной плоти несет в себе отпечаток божественного духа, никакому некроманту не хватит сил подавить, подчинить ее. Скорее она подчинит тебя. Кирилл пожал плечами. Ну и ладно, пущу его на ингредиенты. Лучше сделать что-то на много раз, предложил Сыдза. Кости бога не валяются на каждом шагу. Из них получаются поистине великие творения. Клинок, способный разить других богов, посох, дающий колоссальный прирост к магическим силам, амулет, защищающий почти от чего угодно. Потом решим. Никому пока ни слова о находке. В тот же день сфинкс разболтал о полудохлом ванарском боге в подвале остальным некромантам. Возбужденные во всех смыслах личи целыми толпами начали осаждать Кирилла, упрашивая хоть глазком глянуть на находку, отщипнуть хотя бы кусочек кости, выдвигали разные идеи насчет использования останков. Возникло непреодолимое желание снова настучать гемоном хитломом по башке. Нрав у существа был прескверный, избалованное, хамоватая стерва. Я ведь просил тебя молчать. Это не я проболталась, нагло продолжала врать нелюдь, а тот трехглазый. Врешь и не краснеешь, собака. Я сфинкс, который всем тут действует на нервы. Уж такой у меня характер. Говенный характер, надо заметить. Я ведь могу не освобождать тебя, а оставить помирать здесь от голода и жажды. Мы рано или поздно оставим Возгар. Тебя терпит, потому что ты пока представляешь определенную ценность. Ну и оставляй, нахохлилась гемономхит. Мне все равно некуда лететь. На востоке в неизведанных землях обитают твои сородичи, насколько известно. ПФФ, у меня нет ничего общего с этими недоразвитыми. Почему же? Они говорить то толком не умеют. Я плохо помню период жизни до того, как ванары забрали меня из гнезда, но все же достаточно, чтобы знать. Мои сородичи ведут животное существование, бесконечно сражаются за еду, территорию, их словарный запас меньше, чем у 3-летнего человеческого детеныша. То есть ты не знаешь, как поступить со свободой? Сфинкс опустила голову. Я боюсь остаться в полном одиночестве. Конечно, здесь я была пленницей, но со мной хорошо обращались. Кормили, поили, учили грамоте, магии, позволяли читать книги. Кажется, я до нее достучался. Могу предложить пойти ко мне на службу. К тебе, с удивлением посмотрела она на Архилича. В качестве кого? Домашней зверушки? Нет, воздушного разведчика. Мне их как раз не хватает. Ну, не знаю. Тот, как ты выразилась, трехглазый, вообще является демоном из иного мира. И ничего, хорошо устроился. Хорошо, думаю, я согласна. Но с одним условием. Каким? Ежедневное двухразовое питание. Я больше всего люблю рыбу и парочку слуг, которые помогут ухаживать за моим оперением. С кормежкой не обделю, а слуг надо еще заслужить. Когда мы на войне, ты должна четко выполнять приказы, не своевольничать. Сказано молчать, значит молчишь. Поняла? Гемономхит молча кивнула. И запомни, вход стоит один золотой, выход – два. Где бывает по-другому? С того памятного разговора самка сфинкса стала вести себя гораздо послушнее. С Кириллом, остальных личей это не касалось. Гемономхит являлась лучшим специалистом по ванарской магии, доставшейся немертвым, ее консультации экономили кучу времени и сил. Кирилл был в целом доволен новым приобретением, в предстоящей войне сфинкс будет незаменим. В дополнение к воздушной разведке сфинкс реально может зарядить в лоб противнику его же собственной магией, как отраженный зеркалом лазерный луч. Архилич провел ряд полевых испытаний, к простым заклинаниям вроде огненной стрелы гемономхит неуязвима, но более убойные, как пламенный вихрь, способны подпалить крылышки. Против дракона ей не выстоять. Насчет полумертвого бога ванаров единого мнения не было. Одни рекомендовали поднять и подчинить его ритуалами кровной магии, вторые хотели использовать останки в качестве сырья для опытов, третьи рекомендовали уничтожить Сахсара из предосторожности. Кирилл больше склонялся к первому варианту, но Сыдза, не понаслышке знающий, что из себя боги представляют, всячески отговаривал. Даже если удастся подчинить такую могучую силу, она рано или поздно найдет способ выйти из-под контроля. Не поздоровится никому. В конечном счете, дружно решили пустить древнего бога на сувениры. Частицы его силы помогут в сражениях с драконами, поэтому священные мощи получат десятки жрецов-личей. Вооружившись пилой для костей, Кирилл лично разделывал мумию Сахсара и в порядке не очень мертвой очереди раздавал куски подчиненным. Доверить кому-то другому это дело он не решился. Дорвавшийся до божественных останков лич не упустит шанса упереть лишнего. Себе предводитель Эцтлана оставил голову, сердце, к удивлению всех подававшие признаки жизни, позвоночник и полутораметровую бедренную кость. В тот же день Кирилл провел селекторное совещание с наместниками Ачтилана и вассальных городов, выслушивал отчеты о положении дел дома, отдавал соответствующие распоряжения. Удаленную связь обеспечивали заколдованные черепа, принадлежавшие близнецам. Так абоненты могут говорить хоть на расстоянии в тысячи километров, некротелефон почти не подвержен помехам, искажению сигнала. А от Стлани все было нормально. Урожай собирается, кузнечный цех, организованный Кириллом, стабильно выдавал небольшие партии серийного оружия, чиновники на местах продолжают более или менее добросовестно исполнять свои обязанности. Кирилл опасался, что с его отъездом может начаться вакханалия. Дикари они такие, едва ослабишь хватку, вцепится в глотку друг другу. Впрочем, личи держали живых в узде, с возвращением можно не спешить. Наблюдая за рассекающим воздух над Вазгаром сфинксом, Кирилл призадумался, как вообще могли возникнуть подобные существа. Сомнительно, что в ходе естественной эволюции могло возникнуть создание, сочетающее в себе признаки минимум трех разных биологических видов. Наатрии постоянно экспериментируют с магией крови, смешивая различный генетический материал. В 99 случаях из 100 получаются нежизнеспособные уроды либо вообще ничего, изредка удается вывести жизнеспособных химер, еще реже жизнеспособных химер с фертильностью. Но никто до сих пор не сумел создать разумное существо. Законы природы сложно обмануть, даже ванары в области генной инженерии ушли не сильно дальше людей. Положившие начало расе сфинксов селекционеры были по-своему гениальны. Впрочем, атрийским магам известны случаи спонтанных мутаций у живых существ, когда у обычных самки и самца Илькитуки рождается плотоядный монстр, слабо похожий на родителей. Подобное бывает и среди людей. Магия оказывает непосредственное влияние на мутагенез, как радиация или химические загрязнения. Оттого на Атрии вводится всякая паранормальная нечисть, оттого она снова полезла из всех щелей на Земле. Вот интересно, земные мифологии пестрят драконами, русалками-демонами, сфинксами. Они однозначно были в прошлом, и никаких ископаемых останков не нашли. Как так? На Пангее порой из-под земли достают такое, что диву даешься. Громкие возгласы некромантов и воинов-ягуаров вывели Кирилла из состояния задумчивости. Вся толпа наблюдала за футбольным матчем на площади у Храма Вечных. Команда красных ягуаров вела у зеленых ягуаров со счетом 2-0. Болельщики возбужденно подбадривали своих фаворитов. На кону крутятся серьезные деньги. Многие мертвецы сделали ставки на победу той или иной стороны. Это тупые зомби, способны месяцами тупо ничего не делать. Полуличи нуждаются в моральной разгрузке. Кирилл не запрещал подданным развлекаться, напротив, сам принимал активное участие. И если воины обычно предпочитали футбол, тренировочные поединки, жрецы с послушниками обожали магические дуэли. «Отличный гол!» — крикнул стоявший рядом Сыбза. «Красные молодцы, зеленые слабаки. Чего орешь так? Прости, владыка, не сдержался. Много поставил, 5 золотых. Если красные ягуары забьют 3 гола, а зеленые ни одного, у меня будет 15 монет. Проиграешь, выручать не буду». У выходца из преисподней был серьезный недостаток – любовь к азартным играм. Демон искал любую возможность сделать ставку. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы служило достойно. Я выиграю. На последних минутах игры ситуация резко поменялась в пользу зеленых. Они умудрились забить целых 3 гола, выйдя из матча победителями. После этого воцарился хаос. «Обман!» – заорал Сыбзай и выскочил из толпы. Он четко осознавал, чем грозят игорные долги. Убить не убьют, все же личный слуга царя, но какое-нибудь мерзопакостное проклятие нашлют. Зеленые заколдовали мяч. Демон прав, мяч странно двигался. Поддержал его кто-то. «Нет, это вы кривоногие!» – огрызнулись зеленые ягуары. «Научитесь играть!» На мяч наложены чары невидимой руки. «Вранье! Бей гниликов!» Среди футболистов завязалась драка, куда в первых рядах нырнул Сыбза. Бьющие друг другу морды мертвецы для Кирилла были в новинку, представители разных команд колотили соперников с небывалым ожесточением. Звучали матерные крики, хрустели поломанные кости, вывихнутые конечности, треснутые черепа. Ни мертвые не чувствовали боли, не могли просто так погибнуть, поэтому лупили со всей дури. Отличился Сыбза, открутивший череп одному из зеленых ягуаров и вырвавший руки второму. Потом демон получил удар некроманским посохом по темечку, пара-тройка полноценных личей тоже влезла в драку, и повалился на землю. «Прекратить немедленно!» – пророкотал усиленной магией голос Кирилла. Немертвые тут же замерли. На площади повисла тишина. «Я крайне недоволен вами, ягуары. В наказании команда красных будет бессменно стоять в карауле на стенах до тех пор, пока мы не покинем Вазгар. Команда зеленых составит им компанию, но вдобавок за жульничество лишается права брать трофеи в этом походе». «Да, владыка». В унисон откликнулись горе футболисты. Кирилл подошел к нокаутированному демону и ткнул ногой в бок. «Эй, подъем, спящая красавица». Расшевелить Сыбза оказалось нелегко. Он вскочил на ноги только после слабого электроразряда. «Что я пропустил? Ты совсем охерел, образина трехглазая?» — выругался на русском Архилич. «Еще раз устроишь подобное, я тебе рога все обломаю, собственноручно. Пойдешь вслед за умулькутли сортиры драить». «Извини, владыка», — виновато произнес Сыбза. «Этого больше не повторится. Я беспредела не потерплю. Иногда забываюсь». «Ничего, ничего, это лечится». «Разве? Хе-хе, ты не служил в нашей славной российской армии, черт поганый. Труд сделал из обезьяны человека. Посмотрим, кого он сделает из демона». Глава 13. «Работай, работай. Солнце еще высоко». Злорадно бросил Кириллу в сторону демона с киркой, долбившего ров вдоль городской стены в компании с толпой зомби. «На случай штурма Вазгара стоит подстраховаться. Я усвоил урок, владыка». «Когда урок будет усвоен, решу я». «Отлично придумано, мой царь», — негромко сказал Тлалок за спиной. «Тупой изматывающий труд эффективнее сотни плетей. Я бы еще сфинкса сюда определил, она слишком много себе позволяет. Опять дерзит, она пробралась в мою комнату и нагадила в ларец с расходниками для ритуалов». Кирилл едва сдержал смех. «Зачем ей это делать? Я не так давно попытался опалить ей перья, когда она обозвала меня пересохшим хреном столетней выдержки. Видимо, пустыня плохо действует на всех нас. Умоляю, мой царь, преподай гемонам хитурок. Она успела достать каждого жреца. Сам преподай». «Но как? К слабым заклятиям он неуязвима, сильные ее покалечат или убьют. Отхерач палкой». «Палкой? Признаться, не подумал об этом. Так и сделаю». Тем же вечером по коридорам храма вечных раздавались женские крики вперемешку с ругательствами на ванарском. Обнаглевшая от безнаказанности самка сфинкса получила десяток ушибов, синяков и с тех пор стала вести себя скромнее. Палочное наказание в данном случае прекрасно сработало. По мере работы с ванарскими манускриптами, книгами Кириллу начал замечать, что усвоение информации с каждым днем дается все хуже. Верный признак усталости, значит, пора дать разуму отдых. На 42-е сутки оккупации Возгар Архилич лег вздремнуть. Обычно нежить не видит сновидений, но в сей раз было по-другому. Лопатин разгуливал по храму вечных, находящемуся в куда лучшем состоянии, чем сейчас. Никаких обвалившихся потолков, потрескавшихся стен, стершихся мозаик на полу. Будто совершил экскурс в прошлое. Какого лешего происходит? Добравшись до главного святилища, Кирилл обнаружил там 4-метрового гиганта. Ванар, облаченный в темно-синий халат с золотой вышивкой. «Наконец-то мы можем поговорить нормально», — властно произнес Сахсар. «Никем иным он быть не мог. Достучаться до кого-то из вас крайне сложно. Значит, ты Сахсар, и это не сон, да и нет». Кирилл обошел ванарского бога по кругу. При жизни он выглядел довольно внушительно. «Я думал, ты почти мертв и не способен ни на что. Часть моего сознания по-прежнему активна, вознесенный сильно отличается от обычного смертного создания. Нам ли с тобой не знать? Нам, ты ведь тоже хочешь стать богом, верно? Первые шаги на данном пути уже сделаны. Для человека очень неплохо. Я могу помочь, обучить магии разума, управлению пространством и ходом самого времени. Взамен на возвращение», Ванар кивнул. 6000 больших оборотов мира я пребываю в состоянии между жизнью и смертью, хотелось бы это исправить. Ты и твои некроманты имеете достаточно сил для проведения обряда. Я ведь не настолько наивен, чтобы поверить на слово. Мы разграбили Возгар, перебили его население, включая жрецов, распилили на части тебя. Я был бы очень зол. В моем положении угрозы бессмысленны. Пока ты слаб, да, не мерей других по себе. Я всегда держу данное слово. Если обещал помочь, значит, помогу. Репутация вознесенного обязывает соблюдать условия заключенного соглашения. Ты наверняка нашел много сведений обо мне в библиотеках храма. Допустим, мы вернем тебя, что потом? Мой народ скатился до уровня дикарей, культура в упадке. Я хочу объединить разрозненные племена и основать новый Возгар. Мир достаточно велик, чтобы хватило места нам обоим. Будем честны, твоя раса не отличается миролюбием, как и твоя. Справедливо и... Тем не менее, я не могу ответить согласием на твое предложение. Не будь дураком. Сахсар чуть повысил тон. Ты теряешь единственный реальный шанс стать вознесенным. Сам справлюсь. Та рехалковая сфера в центре святилища убьет твое тело и душу при попытке высвободить накопленную энергию. Я знаю, поэтому процесс будет проходить поэтапно. Неважно, на сколько этапов ты его разделишь, человеческая сущность не выдержит такого напора магической энергии. А если и выдержит, то в любом случае необратимо пострадает. Кирилл пожал плечами. Ну ладно, обойдусь без божественности. Мои возможности и так велики. Жалкий огонек по сравнению с моими силами в былые эпохи. Подумай еще раз, не отказывайся. Мы станем основателями нового пантеона. Поглоти тебя хаос. Я даже готов уступить главенство в нем. Власть сама по себе меня никогда особо не привлекала. Интуиция сейчас прямо вопит не поддаваться на уловки. Пускай другие дураки заключают сделки с дьяволом. Пока, шимпанзе, хватило простого желания, чтобы выйти из состояния спячки. Кирилл обратил взор на мумифицированную голову Сахсара, лежащую на столике рядом. Пустые глазницы бога пылали алыми огнями. Я не совершу ошибки, о которой могу горько пожалеть. В череп бога вонзилось обсидиановое лезвие разрывателя душ. Комнату на секунду озарила вспышка красного света. Глазницы Сахсара погасли, его сердце, помещенное в небольшой деревянный ларец, превратилось в обыкновенный кусок высохших мышечных тканей. Какой бесславный конец для столь величественного существа. Но так будет лучше. Бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Утром Кириллу дал осмотреть останки Сахсара демону. Тот с удивлением вертел в руках каждую часть. Теперь бесполезные кости с тонким налетом магии. Сахсар умер окончательно, нет никаких сомнений. Он связался со мной ночью во сне, объяснил Архилич. Предложил свои знания в обмен на помощь в воскрешении. Он много чего обещал. Ты правильно поступил, мой царь, предельно серьезно ответил Сыдза. Для богов мы пыль под ногами, они могут убеждать в чем угодно, но когда получают желаемое, выбрасывают нас словно надоевшую игрушку, или раздавит, как червя. Он мог многому нас научить. В лучшем случае Сахсар поработил бы нас, владыка. В этом заключается сама суть божественных существ. Они существуют и приумножают силы за счет нас. Хочешь сказать, становиться одним из них – плохая идея? Я ничего не хочу сказать, владыка, уклончиво ответил Сыгза. Решаешь тут ты. О вражеской армии Кирилл узнал за 2 дня до ее появления близ Возгора. Конные дозоры не зря патрулируют пустыню в радиусе 100 километров. Немертвые давно уже готовы к встрече с ванарами, ров выкопан, стены укреплены, планы обороны составлены. Конечно, личи задумывали просто натравить на кочевников орду зомби в поле, не давая приблизиться к городу, но лишний раз перестраховаться не помешает. Через подзорную трубу из бронзы, найденную в храмовых закромах, архилич прекрасно видел ванарские тумены. 1000 наездников на одногорбых верблюдах, еще больше пеших воинов. Зачарованная оптика давала более чем 30-кратное увеличение, а они пришли подготовленными, прокомментировал Кирилл. Осадные орудия тащит. Какие именно? Спросил Ксачипип. Тараны, пару-тройку катапульт и много лестниц. Они им не понадобятся. Натравливаем мясо, уточнил стоявший чуть поодаль тлалок в компании жрецов личей. Пусть поближе подойдут. Прошло еще 10 минут, пока Кирилл не дал отмашку. Можно. В этот момент, повинуясь ментальным импульсам некромантов, слегка прикопанные в песках зомби вышли из режима ожидания. Восстание без малого 40 000 мертвецов должно стать для ванаров, если не полной неожиданностью, то крайне неприятным сюрпризом. Не зря столько копали. Ходячие трупы, сумевшие выкарабкаться из-под слоя песка, сбивались в толпы и направлялись к живым. Их примитивные подобия разума следовали только одному приказу – убить живых. Враг впал в замешательство из-за надвигавшихся с разных сторон мертвяков. Часть кочевников впала в панику, другие сомкнули строй. Сложно сохранить самообладание, когда на тебя прет злобный полутруп с темпераментом в 200 чикатил.